просто не верю своим глазам! — воскликнул Хефнер. — Что за вонючая клоака? — Гамильтон, у вас что, не нашлось для нас ничего получше? — На что жалуетесь? — спросил его Джон и указал на здание аэропорта, напоминавшее небольшой сарайчик. — Посмотрите на вывеску. Международный аэропорт Рамона. Тут вам сразу и терминал прибытия, и терминал отправления. Не так уж плохо. Кто знает, джентльмены, возможно, завтра вы будете вспоминать об этой деревушке, как о земле обетованной. Наслаждайтесь имеющимся. Для нас, Рамона, последний форпост цивилизации. Помните, философы советуют дорожить каждым часом, каждой минутой жизни. А теперь возьмите с собой все, что потребуется на ночь. Нам предстоит провести ее в роскошном заведении под названием «Отель де Пари». Тому, кто не уверен, что сможет самостоятельно его найти, советую обратиться к мистеру Хиллеру, он поможет. А, впрочем, нет. У меня есть для него более подходящее занятие. — Какое? — спросил Смит. — Как вы помните, судно на воздушной подушке играет ключевую роль в нашей экспедиции. — Это очевидно. Сегодня оно станет на якорь в опасных водах. Среди племен, обитающих по обеим сторонам реки Смерти, есть и ненадежные, и откровенно враждебные, поэтому судно нужно охранять. С вашего позволения... Я предлагаю Хиллеру присоединиться к нашему капитану Келнеру. Одного человека для охраны недостаточно, даже если тот в состоянии не спать всю ночь. Нужен второй человек. Джон повернулся к Хиллеру. Вы умеете обращаться с автоматом? Думаю, справлюсь. Прекрасно. Гамильтон обернулся к Смиту. «У здания аэропорта вас ждет автобус». Он поднялся в самолет и вскоре появился снова, держа в руках два автомата и несколько запасных магазинов. К этому времени у самолета остался один Хиллер, и они вместе прошли к вертолету, где их уже ждал Келнер, крепкий загорелый мужчина лет 30. «Когда будете устраиваться на ночь, не забудьте бросить якорь посредине реки», — напомнил Гамильтон. «А почему именно посредине?» — поинтересовался Келнер. «Потому что если вы станете на ночь у берега, то утром вас могут найти с перерезанным горлом». «Мне такая перспектива не нравится», — невозмутимо заявил Келнер. «Лучше уж мы последуем вашему совету». Но и там вы не будете в полной безопасности. Именно поэтому с вами останется Хиллер. Судно желательно охранять с каждого борта. Для отражения атак вам пригодятся наши израильские игрушки. Он кивнул на автоматы. Понимаю. Но мне вовсе не хочется убивать беспомощных индейцев, заметил Келнер. Как только эти беспомощные индейцы начнут обстреливать вас стрелами, наконечники которых смазаны ядом, у вас появится другая точка зрения. Я ее уже изменил. Вы умеете обращаться с оружием? Служил в британской армии в элитном десантном полку, если это вам о чем-то говорит. О многом. И прежде всего о том, что мне... Не придется объяснять вам, как обращаться с автоматом. Мне доводилось держать его в руках. Ну, мне повезло. Что ж, до завтра. Ночью после закрытия в баре отеля «Де Пари» остались 6 человек. Хефнер не спал. С рюмкой в руке он сидел, развалившись в кресле. Неподалеку от него на скамьях и даже на полу спали Гамильтон, Рамон, Наварро, Серрано и Трейси. В ту ночь в отеле не хватило мест для всех, а поскольку номера в нем оставляли желать лучшего, то они немного потеряли, устроившись здесь. Хефнер наклонился и осторожно снял ботинки. Стараясь не шуметь, он подошел к стойке и поставил на нее рюмку. Потом, крадучись, пробрался к рюкзаку Гамильтона, достал из него карту и несколько минут внимательно ее рассматривал. Затем сунул на место и снова вернулся к стойке, где налил себе изрядную порцию виски, не имевшего ни малейшего отношения к Шотландии. Вернувшись на место, фотограф надел ботинки и снова развалился в кресле. Глотнув виски, он сплюнул и выплеснул содержимое рюмки на пол. Гамильтон, Рамон и Наварро лежали, положив руки под голову, и задумчиво смотрели на Хефнера. —